Глава 4. Очаг. Пишу 3 разных варианта сообщения. Все стираю. Нет, не то. Может, позвонить? Лучше, конечно, лично. Только я к разговору пока не готов, не знаю, что предлагать и как. Но у дела я уже закусил. Она должна быть здесь. Бес. Добрый день, я хотел бы записаться на еще один сеанс. Сегодня. Это возможно? Аиша. «Добрый день, Бесса. Сегодня нет. Могу принять вас в пятницу вечером». «Чёрт, пятница! Это так долго! А кофе попить?» «Но что-то мне не позволяет предложить ей это. Интуиция говорит, откажется. И это будет шаг назад. Внутри меня давно живет чувство, что я опаздываю. Тревога и раздражение на этот счет, потому что завещание отец написал год назад». А я за это время не смог разжечь ни одного стоящего костра, чтобы превратить его в очаг. И сейчас я чувствую искры. Но мы даже не знакомы, по большому счету. Я о ней не знаю ничего вообще, кроме того, что она своя и самая влекущая из женщин. И это дано точно пока не про брак. А у Рустама свадьба. Я прошу у неба еще немного времени, времени, которого нет. «Беса Давидович!» Залетает мальчишка. «Там воробья бьют!» «Опять!» Быстро иду по коридору в спортзал для малышни. Их тренировка еще через полчаса, но некоторые приходят пораньше. Заметив меня, разлетаются. Воробьев, вытирая разбитый нос, всхлипывает. В зале четверо, включая того, кто сбегал за мной. «Жека, иди умойся!» Пацаны виновато опускают глаза. Молча давлю их взглядом. Смыв с лица развод крови, воробей возвращается. Самый мелкий, интернатовский. «Упали все в планку!» — рявкаю я. Тот, который позвал меня, с недоумением смотрит. «Упал тоже!» «За что?» — послушно встает в планку. «Вот пока стоите и поговорим». «За что ты, Песков, стоишь?» «За то, что дрался». «Недовольно». «Нет, ты стоишь за то, что выбрал соперника априори слабее тебя». «Позорище». «Караев, за что стоишь?» «Не знаю». «Угрюмо». «Ты стоишь за то, что смотрел, как бьют слабого, и не вмешался, потому что боишься Пескова». Морщусь с пренебрежением. «Это слабость духом. Подумай об этом». «Костя, за что стоишь?» Спрашиваю того, который сбегал за мной. «Не разнимал». «Молодец. Воробей?» «Потому что...» Дрожат уже у него руки. «Не смог дать сдачи?» «Нет, ты стоишь не за что, а зачем? Чтобы стать сильнее». По очереди падают на подкосившихся руках. «Отдыхаем и 100 отжиманий на всех. Договаривайтесь между собой сами, кто сколько вывезет. Не сделайте 100, снова встанем в планку». Сползаются в кружочек, бубнят тихо, договариваются. И 100, конечно, они не сделают. Едва вытягивают 80 на четверых. Опускаюсь, делаю оставшиеся на пальцах сам. «А вы за что, Беса Давидович?» «За то, что с первого раза вам не донес, что вы команда. И что спарринг — это достойно, а драка — нет». «Вы донесли», — удурчённо вздыхает Песков. «Я больше не буду». Поднимаюсь, ухожу. Заглядываю в мягкий зал к девчонкам. «Здравствуйте, Беса Давидович». Киваю. «А где тренер ваш?» «Ждём». «Растяжку делайте, просто так не сидите». Переодеваюсь в кимоно и иду к старшим. С этими уже можно в полную силу, и это кайф. Мне хорошо здесь. Это тот костер, который разжег отец и который раздул я. И это тоже очаг. Вот только женщину возле него, наверное, не согреть. Вместо того, чтобы включиться в спарринги, сижу, слепо смотрю, как мои пацаны месят друг друга. А сам улетаю мыслями во вчерашний день. Вдыхаю воздух, словно могу вернуться туда и почувствовать ее запах. Голос ее, как в мембрану, бьет куда-то в диафрагму и ниже. «С вами было приятно работать, Бесса». Руки ее. Пацаны подозрительно косятся на меня. Провожу ладонью по лицу, опять пытаясь стереть неуместную улыбку. «Беса Давидович», отдыхая после спарринга, валяется рядом Яшин. «Мой первый интернатовский пацан. Теперь уже взрослый, без 5 минут чемпион». «М? Где-то вы летаете?» Ухмыляется он. «Где-то летаю». «С невестой познакомились?» Легкая улыбка с моего лица стекает. Старшие в курсе моей ситуации. Нет еще. Вставай, Яшин, пойдем приземляться.